«Милорд, милорд, вы не так поняли, не так истолковали мои слова. Я не хотела сказать «молчите». «Молчите», — проговорил герцог. «Если счастье мне даровала ошибка, не будьте так жестоки, чтобы исправлять ее. Вы сами сказали, меня заманили в ловушку. Возможно, мне это будет стоить жизни». «Так странно. У меня в последнее время предчувствие близкой смерти». И по устам герцога скользнула печальная и в то же время чарующая улыбка. «О, Господи!» — воскликнула Анна, и ужас, прозвучавший в ее голосе, лучше всяких слов доказывал, насколько сильнее было ее чувство к герцогу, чем она желала показать. «Я сказал это, сударыня, отнюдь не для того, чтобы испугать вас. О, нет. То, что я сказал, просто смешно, и поверьте, меня нисколько не беспокоит такая игра воображения. Но слова, только что произнесенные вами, надежда, почти поданная мне, искупили заранее все, даже мою гибель». «Теперь и я, признаюсь вам, герцог, — проговорила Анна, — и меня тоже преследует предчувствие, преследуют сны. Мне снилось, что я вижу вас. Вы лежали на земле, окровавленный, раненый. Раненый в левый бок, ножом?» — перебил ее герцог. «Да, именно так, милорд. В левый бок, ножом. Кто мог рассказать вам, что я видела такой сон? Я поверяла его только Богу, да и то в молитве». «Этого довольно, сударыня. Вы любите меня, и это все». «Я люблю вас? Я?» «Да, вы. Разве Бог послал бы вам те же сны, что и мне, если бы вы не любили меня? Разве являлись бы нам те же предчувствия, если б сердце не связывало наши жизни? Вы любите меня, моя королева. Будете ли вы оплакивать меня?» «О, Боже! Боже!» — воскликнула Анна Австрийская. «Это больше, чем я в силах вынести, герцог, молю вас. Ради всего святого оставьте меня, уйдите. Я не знаю, люблю ли я вас или нет, но я твердо знаю, что не нарушу своих клятв. Сжальтесь же надо мной, уезжайте. Если вас ранят во Франции, если вы умрете во Франции, если у меня будет хоть мысль, что любовь ко мне стала причиной вашей гибели, я не перенесу этого, я сойду с ума. Уезжайте же, уезжайте, умоляю вас. Как вы прекрасны сейчас! Как я люблю вас!» — проговорил Бекингем. «Уезжайте! Уезжайте, молю вас! Позже вы вернетесь. Вернитесь сюда в качестве посла, в качестве министра. Вернитесь в сопровождении телохранителей, готовых защитить вас, слуг, обязанных охранять вас. Тогда я не буду трепетать за вашу жизнь и буду счастливо увидеть вас». «Неужели правда то, что вы говорите мне?» «Да». «Тогда в знак вашего прощения дайте мне что-нибудь, какую-нибудь вещицу, принадлежащую вам, которая служила бы доказательством, что все это не приснилось мне. Какую-нибудь вещицу, которую вы носили, и которую я тоже мог бы носить. Перстень, цепочку, и вы уедете. Уедете, если я исполню вашу просьбу?» «Да». «Немедленно?» «Да». «Вы покинете Францию, вернетесь в Англию?» «Да, клянусь вам». «Подождите тогда. Подождите». Анна Австрийская удалилась к себе и почти тотчас же вернулась, держа в руках ларец розового дерева с золотой инкрустацией, воспроизводившей ее монограмму. «Возьмите это, милорд», — сказала она. «Возьмите и храните на память обо мне». Герцог Бекингем взял ларец и вновь упал к ее ногам. «Вы обещали мне уехать?» — произнесла королева.